Глава 25. Фабьен. Пузик – животик. Большой животик. Большие животики – это сексуально. Буч. Ну, тогда ты должен быть счастлив, потому что у тебя оно есть. Фабьен. Заткнись, толстяк. У меня нет пуза. У меня есть небольшой животик. Как у Мадонны, когда она пела «Лаки Стара». А это не одно и то же. Буч. Я и не подозревал, что есть разница между пузом и животиком. Фабьен. Разница огромна. Фабьен. Эпот. Эпот Белли. Пот Белли са секси. Бач. Well, you should be happy, cause you do. Фабьен. Shut up, Фасо. I don't have a pot. I have a bit of tummy, like Madonna when she did Lucky Star. It's not the same things. Бач. I didn't realize there was a difference between a tummy and a pot belly. Фабьен. The difference is huge. Pulp Fiction. Криминальное чтиво. Прошла уже неделя, как мы с Эшли внесли депозит и заплатили пробковый сбор в ресторане Пола Лонж, находящийся в историческом отеле Беверли Хиллз на Сансет Бульвар. Пробковый сбор мы заплатили по просьбе отца Эшли. Как выразилась Эшли, снова притащит в ресторан какой-нибудь мексиканский шмурдяк и будет весь вечер им восхищаться. Я только улыбнулся. Спорить с ней было бесполезно. Хотя, если честно, у меня было свое мнение о мексиканском вине. В отличие от Эшли, я очень внимательно слушал ее отца, когда он рассказывал историю зарождения виноделия на мексиканских землях. Если верить ему, то зародилось оно еще в XVI веке. Родоначальником производства вина на территории Мексики считается испанский конкистадор Эрнан Кортес. Уничтожив империю ацтеков, он первым делом приказал колонистам из Испании высаживать виноградные лозы. Вино из собранного винограда получилось настолько хорошим, что испанские конкистадоры не только перестали привозить вино с далекой родины, но и сами стали экспортировать произведенный в Мексике алкоголь в другие колонии. В конце 17 века король Карл II издал указ вырубить все виноградники в Мексике. Причина в том, что из-за популярности мексиканских вин в Новом Свете продажи испанских вин за океаном резко упали. Поэтому жесткое решение короля Карла II было ничем иным, как актом борьбы с конкуренцией. Возрождение виноделия в Мексике началось в конце XIX века, благодаря, как это ни странно, русским. Лев Толстой, великий русский классик, покровительствовал русской общине молокан, которые страдали от гонений и репрессий в Российской империи. Толстой помог им переселиться в Америку. Они обосновались вблизи Лос-Анджелеса и начали заниматься земледелием. Но земля в этих местах была дорогой, поэтому молоканам пришлось переселиться в Мексику, штат Нижняя Калифорния. Молокане привезли с собой виноградные лозы, семена и саженцы и занимались виноделием. Сегодня в этом мексиканском штате выпускают около 90% всех вин Мексики. Молокане – это исключительно русское консервативное религиозное сообщество последователей так называемого духовного христианства. Молокане не крестятся, не почитают иконы и святых, не ходят в церковь, не носят нательного креста, отрицают церковные институты и священническую иерархию. Вместе с тем они постоянно читают Библию, поют псалмы и молятся, отмечают крещение, Пасху и другие православные праздники. Но вернемся к вину. Насколько я понимаю, в условиях жаркого климата сложно создавать сбалансированные вина, им всегда будет не хватать кислотности. Полнотелые мощные вина мексиканцы выдерживают в дубовых бочках, что еще больше утяжеляет их вкус. А так как национальная мексиканская острая кухня притупляет вкусовые рецепторы, то мексиканские виноделы любят создавать крепкие и сложные вина с ярким характером. Но местное население потребляет вино крайне мало. Мексиканцы предпочитают дистиллят, мескаль, текилу, бренди или пиво. Причина в том, что цена на мексиканские вина около $20 за бутылку слишком высока для местного населения. В Мексике ставка налогу напрямую зависит от цены продукта. Производителям приходится платить в государственный бюджет 46% от стоимости вина. Поэтому покупать мексиканское вино для жителей Мексики – это довольно дорогое удовольствие. И потому мексиканский рынок наводнили более дешевые шмурдяки из Европы и США. Отец Эшли был большим любителем Небиоло от Лацетто. Это хорошее красное вино со слегка дымным послевкусием. И я не думаю, что найдется кто-то, Кто, попробовав это вино, сможет назвать его шмурдяком. Сегодня день рождения Эшли, и мы отмечаем его в ресторане. Утром с курьером я отправил Эшли огромный букет из 101 красной розы с поздравительной открыткой. Здесь, в Америке, букеты обычно собирают из четного числа бутонов. Однако флористы не придерживаются строгих правил. И если заказчик захочет нечетное количество, просьбу выполнит. В пятерку флористических фаворитов входят розы, тюльпаны, подсолнухи, пионы и гвоздики. Символика оттенков традиционная. Красные бутоны означают любовь, белые – искренность, розовые – благодарность, желтые – радость. Белые лилии и хризантемы в Америке считаются траурными цветами, поэтому на праздники их не дарят. Размер букета обычно зависит от степени близости с получателем. Для малознакомых букеты, как правило, формируют размером не более 10 бутонов. Друзьям посылают букеты с 12-20 бутонов. Пышные композиции от 20 штук и более дарят только членам семьи и возлюбленным. В Америке также не принято приносить букет лично. Букет отправляют с доставкой, чтобы цветы девушке вручил курьер. Американские девушки считают этот жест очень романтичным. Что меня раздражает больше всего после попадания сюда, так это отсутствие сотового телефона. Не позвонить, не дозвониться, не выйти в интернет. Вот и сейчас я уже 2 дня не видел Эшли. Все 2 дня, с утра до вечера, они вместе с Дженнифер были заняты покупкой и подгонкой платья для празднования дня рождения. Проводили время в парикмахерской, салонах красоты, где их стригли, делали им прически, укладки, массаж, макияж, маникюр, педикюр и так далее и тому подобное. Также на их плечи легло масштабное украшение помещения ресторана и развлекательная программа. В общем, на меня, любимого, времени у Эшли категорически не хватало. Вот и сейчас, войдя в зал ресторана с отцом и толпой незнакомых мне людей разного возраста, она, найдя глазами меня, подлетела ко мне, по-быстрому чмокнула меня в щеку и затараторила: «Майкл, какой классный букет! Спасибо тебе, любимый!» Дженнифер вся обзавидовалась. «Эшли, кто эти люди?» — только и успел спросить я. «Не обращай внимания, Майкл, это все мои родственники, в основном по линии отца. А вон та длинноногая блондинка, которая сейчас рядом с твоим отцом, это твоя сестра или племянница?» «Это секретарша отца». «Да ладно, познакомишь?» И тут же кулачок Эшли чувствительно впечатался мне в ребра. «Даже не думай, блудливый мерзавец. Если только увижу, что ты к ней клеишься или даже смотришь в ее сторону, я тебя убью быстрее, чем у тебя на нее встанет». «Успокойся, Эшли, даже в мыслях ничего подобного не было. Ты же знаешь, что я просто шучу». «Майк, не надо портить мне настроение своими глупыми шутками, да еще в такой день. Лучше скажи, как я выгляжу». «Сногсшибательно. Ты просто королева красоты». Эшли улыбнулась и снова чмокнула меня в щеку. «Ладно, Майкл, пойду поздороваюсь с твоими родителями и твоими родственниками. Смотри, они уж сами идут к нам». И действительно, мои родители, улыбаясь, направлялись к нам. Эшли повернулась, шагнула к ним навстречу. Но я поймал ее за руку и остановил вопросом: «Эшли, а где твоя мать?» Эшли, приветственно помахав моим родителям, вновь повернулась ко мне. Улыбка слетела с ее лица, и она грустно сказала, пряча свои вмиг заблестевшие от слез глаза: «Она уже с утра набралась, так что вряд ли мы ее сегодня здесь увидим». Я притянул ее к себе, приподняв за подбородок, заставил взглянуть в мои глаза и, поцеловав ее в губы, тихо произнес: «Не грусти, красотка, я с тобой. А теперь иди и помни, это твой праздник, и на этом празднике ты единственная королева». Эшли смахнула слезинку, невесело улыбнулась мне и, отвернувшись, пошла навстречу моим родителям. Когда все гости заняли свои места, со своего места поднялся отец Эшли. Он поблагодарил всех, кто пришел и приехал издалека на праздник его дочери, и произнес небольшую речь. «Для меня день рождения моей дочери – это момент радости и счастья, когда близкие и друзья моей дочери собираются все вместе, чтобы отпраздновать с нами этот особенный день. Все, кто пришел на наше торжество, принес с собой не только подарки, но и свою теплоту, добрые пожелания и улыбки, делая этот день по-настоящему особенным. Я хочу выразить глубокую благодарность всем тем, кто сегодня разделил с нами этот важный момент жизни моей любимой дочери. Уверен, что ваши поздравления и добрые пожелания в адрес Эшли сделают ее день рождения незабываемым и наполнят его радостью и счастьем. Наша семья ценит вашу дружбу и вашу поддержку. Давайте дадим слово нашим дорогим гостям». Гости начали подходить к Эшли и поздравлять ее. Кто-то дарил подарки в ярких, красивых упаковках, кто-то просто поздравительные открытки. Открывать подарки при гостях не принято, и поэтому Эшли складывала их на поставленный для этого столик. Американцы – люди очень практичные. Вернуть и обменять здесь можно практически все. Получить обратно деньги, сдав в магазин подаренные вещи. И никаких поднятых бровей – raised eyebrows. Или недобрительных взглядов – dirty looks. Именно поэтому купленные подарки дарят с чеками, чтобы в случае чего можно было их вернуть. Это не обязательное требование и скорее зависит от того, насколько именинник привередливый – picky и избирательный – hard to please. Пока длилась эта суета и зацелованная и красная от смущения Эшли принимала подарки и добрые пожелания гостей, мы заняли свои места на небольшой сцене, где должна будет выступать нанятая и проплаченная мной группа местных джазовых музыкантов. Дженнифер подключала свою гитару, а Бекки заняла место за 37-клавишной клавиатурой синтезатора под названием «Odyssey» от ARP. Чернокожий ударник остался на своем месте, его звали Айрон. Подключив свою гитару и проверив звук, я подошел к стойке с микрофоном и щелкнул по нему пальцем, проверяя, подключен он или нет. После этого, постаравшись придать своему голосу торжественности, я произнес в микрофон. «Уважаемые гости, попрошу всех внимания. Наша группа «Отель Калифорния», частью которой является наша именинница, подготовила для Эшли небольшой подарок. Дорогая Эшли, мы написали песню, которая посвящается тебе. Мы дарим ее тебе и очень надеемся, что она тебе понравится. Песня называется «Supergirl». Девочки заиграли накануне отрепетированную нами песню, а я, поправив микрофон и найдя глазами Эшли, начал петь. You can tell by the way she walks that she my girl. You can tell by the way she talks that she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. По ее походке можно сказать, что она моя девушка. Потому как она говорит, можно сказать, что она правит миром. По ее глазам видно, что никто ее не удержит. Она моя девочка, моя супергёрл. И она сказала, все в порядке, я просто сбилась с пути. Но я же супердевочка, а супердевочки не плачут. А затем она произнесла, все в порядке, я вернулась, а та ночь уже в прошлом. Но я же супердевочка, и супердевочке нужно лететь. И она скажет, все будет хорошо. Когда ты влюблена, разве может быть по-другому? Ее счастливый смех рассеет ночь и наступит день, и прогонит все ее страхи прочь. И она снова будет кричать мне в трубку телефона, что у нее сейчас нет времени для меня, потому что она супердевочка, а супердевочка может отказать любому. И она кричала мне в лицо, чтобы я уходил, уходил навсегда. Причина в том, что она супердевочка, и супердевочке нужно лететь. Да, она супердевочка, супердевочка. Она одновременно сеет семена и сжигает деревья. Она одновременно сеет семена и сжигает деревья. Да, она супердевочка. Супердевочка, супердевочка. Моя супердевочка. Supergirl, альбом 11, перевод автора. Эшли всю песню простояла у столика с подарками, комкая в руках какой-то сверток в яркой подарочной упаковке. Она смотрела на сцену, и глаза ее восторженно блестели. Когда песня закончилась, в зал вбежала ее команда черлидерш. Бекки включила музыкальную запись, и команда, размахивая пушистыми яркими помпонами, начала ритмично танцевать. Девочки прыгали, строили пирамиды, выполняли различные акробатические трюки, выкрикивали звонкие лозунги-кричалки. На мой неискушенный взгляд, и техника, и частота исполнения танцевальных элементов, и синхронность, и попадание в музыку были у девочек на достаточно высоком уровне. Мне также понравилась сложность их номеров. Я также выразительность их движений и визуальные эффекты. Эшли мне, конечно, объясняла, что такое bird flip, toy flip и toy pitch, но к своему стыду я до сих пор их путаю. На выступление стройных симпатичных черлидерш сбежались смотреть все работники ресторана. В их стихийной толпе мелькали даже поварские куртки. Когда команда закончила свое выступление, и подруги по команде преподнесли Эшли большой букет белых роз, раздались аплодисменты. И громче всех хлопала именно мужская часть работников ресторана. Каждая девочка из ее команды хотела обнять и поцеловать Эшли. И несмотря на то, что помаду, оставшуюся на лице Эшли, тут же стирали, лицо Эшли оставалось красным то ли от помады, то ли от смущения. Сюрприз с появлением на дне рождения девочек из ее команды черлидинга организовали мы вместе с Дженнифер. Ну как вместе? Организовывала, конечно, все Дженнифер, а я лишь профинансировал. Трансфер, гостиницу и ужин в ресторане, родной для Эшли команды. Но получилось на удивление здорово. Появление девочек внесло свою живительную энергию в это слегка унылое семейное торжество. Мужская часть гостей как-то сразу подтянулась и расправила плечи, бросая заинтересованные взгляды в стороны столиков, где после выступления расположились стройные черлидерши в своих коротких юбочках. А женская часть гостей тут же приняла охотничью стойку матерой легавой, спинным мозгом почувствовав сильную конкуренцию со стороны внезапно появившейся в ресторане новых особей женского пола, притом молодых и красивых. Но самое главное, Эшли ожила. Глаза ее сияли радостью, счастливая улыбка не сходила с ее лица. В зале ресторана работали два фотографа, которые фотографировали гостей и интересные моменты праздника. Затем будут сделаны небольшие памятные фотоальбомы с фотографиями с дня рождения и разосланы родственникам и самым близким друзьям. Это была полностью моя идея. Изначально я хотел заказать видеосъемку, но благодаря Алисе вспомнил, что первая потребительская видеокамера Sony Betamovie BMC-100P будет выпущена только в 1983 году. Поэтому пришлось остановить свой выбор на фото и фотоальбомах. Следующим номером программы был танец именинницы и ее отца. Мы уже покинули сцену и, заняв свои места, наблюдали за происходящим. Заиграла медленная музыка, и Эшли с отцом вышли в центр зала. Гости, сидящие за столами, сразу же приуныли, поскольку приготовились в течение нескольких минут наблюдать это скучное зрелище. Однако публику ждал сюрприз. Через несколько секунд медленная музыка прекратилась, а вместо нее заиграли зажигательные ритмы диско. Эшли немного отошла от папы и предложила ему станцевать под новую музыку. Как и следовало ожидать, ее отец сначала стал отказываться, но потом он встал рядом с Эшли, и началось самое интересное. Папа с дочкой начали отжигать не по-детски. Передвигаясь под музыку по диагонали, двигая руками синхронно с ногами, они резво отбивали ритм ногами. Держа корпус прямым и расслабленным, синхронно вращали бедрами в такт музыки. Их парные шаги, партнер степ, были или синхронные, или зеркальные. К шагам они добавляли вращение и смену позиций. Ну и, конечно же, знаковое движение диска свеча, фингерпоинт. Когда одна рука поднимается вверх, указательный палец направлен строго в потолок, а вы смотрите в сторону своей руки. Что творилось со зрителями? В восхищении они начали кричать от восторга и громко аплодировать танцорам. В итоге папа с дочкой стали героями танцпола и смогли от души повеселить всех гостей праздника. Ну что сказать, молодцы. Как говорится, лучшая импровизация – это хорошо спланированная и отрепетированная импровизация. Когда я предлагал им эту импровизацию, популярную на сервисах для просмотра развлекательных видео в моем прошлом будущем, не верил, что Эшли с Дженнифер смогут уговорить отца на такую авантюру. А смотри-ка, получилось. Посмотрев в сторону, где сидела Дженнифер, я наткнулся на ее любопытный взгляд, направленный на меня и пытающийся оценить мою реакцию на то, что у них получилось. Одобрительно кивнув ей, я показал два больших пальца, и она расплылась в самодовольной улыбке, обнажив жемчуг своих белоснежных зубов. В это время Эшли с отцом закончили свой танец, и все присутствующие искупали их в овациях. Больше всех старалась секретарша отца Эшли. Казалось, она сейчас выпрыгнет из своего маленького черного платья, которое так выгодно подчеркивало ее женские прелести. Поймав взгляд Дженнифер, я одними глазами показал ей на секретаршу. Она глянула на нее и сразу все поняла. Вновь повернувшись ко мне, она озорно, оглядевшись по сторонам, не смотрит ли кто на нее, показала мне жест кистью руки ко рту и языком потолкав свою щеку изнутри. Ее пантомима была столь выразительной, что Джеймс, сидевший напротив Дженнифер и случайно повернувшийся, в это время прыснул от смеха и закашлялся, подавившись мясом, которое пережевывал в тот момент. Краснея от натуги и кашляя на ходу, он выскочил из-за стола и побежал в сторону туалета. Дженнифер только невинно пожала плечиками, типа «я тут ни при чем». Чем насмешила меня еще больше, и только Трейси с Бекки, только что весело обсуждающие кого-то из гостей, не поняв, что случилось, удивленными взглядами проводили кашляющего Джеймса, исчезающего в проходе. Дженнифер в это время уже сидела с бокалом вина, изящно закинув ногу на ногу и смотрела куда-то в зал. Что ни говори, а чрезмерная категоричность в оценках персон женского пола была одной из ярких черт характера Дженнифер. Мне всегда нравилась ее непосредственность, откровенность и сила чувств. Если защищать своих друзей, то даже бутылки по башке не слишком жестоко будет. Если заниматься сексом, то не с кем попало, а только с тем, кто сможет максимально ее удовлетворить. И если ты хоть раз облажался, второго шанса она тебе не даст никогда. Как говорится, умер Мэтью Уильям Максим, ну и хрен с ним. Так что, несмотря на то, что с ней частенько появлялись новые парни, не все из них получали свой единственный шанс доказать ей, что ее выбор не ошибка. Когда ажиотаж вокруг представления слегка спал, вновь заиграли музыканты и народ потянулся на танцпол. Наибольшим успехом пользовались девочки-черлидерши. Как только зазвучал медляк, их стойкам на крейсерской скорости, обгоняя друг друга, ломанулась большая часть мужской половины гостевой тусовки под возмущенно угрожающее шипение женской половины, оставшейся одиноко сидеть за своими столами. Найдя глазами Эшли, я уже направился к ней, чтобы пригласить ее на танец, но ее уже пригласил кто-то из родственников по линии отца. Он танцевал с Эшли, держа ее на вытянутых руках, как последнюю фарфоровую вазу династии Мин, потому что его выдающиеся во всех смыслах живот и коротенькие, как у тираннозавра Рекса, ручки не давали ему возможности приблизиться к Эшли ближе. Видно было, что он старательно втягивает его, пытаясь удержать его в таком положении. Наблюдая за ним, я немного переживал за Эшли, что если партнер по танцу вдруг резко выпустит свой втянутый живот и ее отбросит к стене, как пушечное ядро. На ней же никакой защиты, ни мотошлема, ни моточерепахи. Поймав взгляд Эшли, я помахал ей рукой, привлекая внимание, и жестами показал ей, что направляюсь выйти из ресторана подышать. Она улыбнулась и кивнула мне. На самом деле, я отправился на задний двор ресторана посмотреть, все ли готово у работников компании «Фейерверк от Gucci» «Fireworks by Gucci». Это, пожалуй, самая известная в Америке компания фейерверков. Можно сказать, легенда. Компания «Фейерверк от Gucci» в моем прошлом будущем создавала фейерверки для различных мероприятий в США и за рубежом, в том числе 7 инаугураций президента США подряд, начиная с Рональда Рейгана, Олимпийские игры в Лейк-Плэсид, Лос-Анджелес, Солт-Лейк-Сити и даже Пекине и многое другое. А фейерверк в Дубае в 2014 году, который войдет в книгу рекордов Гиннесса, кто его видел, пожалуй, никогда не забудет. Судите сами. В канун Нового года всего за 6 минут было выпущено 479 651 снаряд со скоростью почти 80 000 снарядов в минуту и 1332 фейерверка в секунду. Именно поэтому я и обратился к ним, когда у меня возникла идея украсить праздник Эшли фейерверком. На площадке, согласованной с руководством ресторана, все подготовительные работы были завершены. Рабочие сноровисто сновали по площадке, убирая мусор и растаскивая пустые ящики. Старший, которого звали Альберто, заметив меня, направился ко мне. Мы коротко переговорили, он сообщил, что у них все готово, и заверил меня, что все будет в лучшем виде. После этого он извинился и, сославшись на то, что ему необходимо еще раз все проверить, удалился. Вернувшись в зал, я заметил, что Эшли сидит за столиком одна и рассеянно смотрит в зал на танцующие пары. Незаметно подкравшись к ее столику, я поцеловал Эшли в ушко и спросил: «Привет. Ты не ушиблась, когда падала с небес в этот город ангелов? Майкл, какого черта? Где тебя носит?» Я уже не знаю, куда мне деться от кузена Остина и от его разговоров про его племянника, в котором он души не чает. Похоже, он спит и видит, как нас с ним поженить. «Кузен Остин — это пузатый дядька, с которым ты танцевала?» «Да». «Так, а где он сейчас?» «Кажется, ушел в туалет». «Понятно. А его племянник — это двухметровый блондин с голубыми глазами?» «Не смеши меня, Майкл. Племянник кузена Остина — его точная копия, только уменьшенная. К тому же у него пахнет изо рта, и он подпукивает». «Как подпукивает?» «Ну, подпукивает». «Ах, подпукивает? У него что, хронический метеоризм?» «Майкл, не грузи меня гребаными медицинскими терминами, я все равно их не понимаю. Может, ты меня уже пригласишь на танец? Или ты решил замучить меня тупыми разговорами?» «Эшли, дай мне 2 минуты, и я к тебе вернусь». Найдя в зале глазами Джеймса, я направился к нему. «Джеймс, у тебя с собой твой швейцарский складной нож?» «Да, конечно», — удивленно ответил Джеймс. «Дашь мне его ненадолго? Держи, расскажешь зачем?» «Конечно, но позже». Через 5 минут я уже возвращал Джеймсу его перочинный нож, оснащенный клинком и несколькими дополнительными инструментами – отверткой, открывалками, штопором и прочим. Ну и, разумеется, рассказал ему, зачем мне понадобился его перочинный нож, чем сильно насмешил его. Мы с Эшли пошли на танцпол. Кузен Остин же в это время при попытке открыть дверь туалета изнутри с удивлением обнаружил, что дверная ручка осталась у него в руках. А с другой стороны двери что-то упало на пол с металлическим стуком. Дверь туалета так и осталась закрытой. Для него праздник на этом практически закончился. После нескольких безуспешных попыток открыть тяжелую деревянную дверь самостоятельно, он минут 20 просидел в надежде, что кто-нибудь пойдет в туалет и, заметив неисправность двери, позовет работников ресторана. Но этого не случилось. Промучившись какое-то время в борьбе со своей мужской гордостью, он попытался позвать на помощь, но в это время все гости и работники ресторана уже с восхищением наблюдали, как батарея среднекалиберных салютов совершает многочисленные залпы, а разноцветные кометы, взлетев высоко к небесам, расцветали двухцветными шапками – красными с синим, фиолетовыми с зеленым, красными с серебряным, голубым с золотом. Залпы сопровождались искристыми форсами, мерцанием и трещащими золотыми облаками. За этим треском, шипением и разрывами никто и не услышал срывающийся фальцет кузена Остина. В это время в ночном небе Лос-Анджелеса бушевал морем ярких красок фейерверк от Груччи. Среди визуальных и звуковых эффектов были платиновые кометы с пышными искрящимися хвостами, россыпи разноцветных звезд, трещащих на фоне мерцающих облаков, множество золотых ниспадающих нитей парча и фиолетовые звезды, зеленые звезды с пышными хвостами кокосы и сине-красно-золотые мерцающие сферы пионы и облако с треском, трещащие хризантемы. Под восторженные вздохи зрителей, собравшихся на задней площадке ресторана, заряды с космической энергией взлетали в небо и раскрывались огромными золотыми коронами с фиолетовыми звездами на ветвях, цветными пальмами и мерцающими серебряными сферами. После окончания представления, когда восхищенные гости возвращались в зал ресторана, на ходу бурно обмениваясь впечатлениями от увиденного зрелища, кто-то из гостей решил посетить мужской туалет. Услышав хриплый призыв о помощи из-за закрытой двери, он позвал на помощь работников ресторана, которые и освободили из кафельных застенков заточенного туда узника совести. Как говорится, свободу попугаям! А нет, еще рано, этот лозунг станет популярным значительно позднее. Сейчас же 70-е, и самый популярный лозунг в США и СССР – «Свободу Анджели Дэвис». Но так как кузену Остину до Анджелы Дэвис как до Килиманджаро, «How to get to Kilimanjaro», придется оставить первоначальный вариант про попугаев.